Аган упоминал о Рейдере «Лунная радуга». «Лунная радуга? Нет. Это имеет значение?» В беседе на профессиональные темы с первым пилотом Байкала, бывший первый пилот «Лунной радуги», ни словом не обмолвился о рейдере, на котором летал много лет. А ведь было здесь о чем поговорить. Один только рейд к Урану чего стоил? Нет, о системе Урана он не упоминал. Аверьян покивал. Упустил из виду, стоит ли упоминать о всяких там мелочах, связанных с Абероном. Ну подумаешь, поиск пропавшего без вести рейдера «Леопард», катастрофа на Абероне, гибель 6 человек из экипажа «Луна Радуги», экая невидаль. Выходит, Аган участник этих событий. Профессиональная беседа Агана с тобой была на редкость содержательной. Аверьян снял очки, нацепил их на поручень. Что-нибудь вообще ты помнишь про Беронскую эпопею 10-летней давности? Андрей отвернулся и стал смотреть на блестящую воду лагуны. В тот год он летал пилотом-стажером, марсианская линия, танкер «Айгуль». Экипаж был печально заинтригован таинственным исчезновением «Леопарда». Обсуждали на вахтах каждое сообщение с борта «Лунной радуги». Весть о гибели начальника рейда Николая Асеева потрясла пилота-стажера. На лунном ринге Асеев был одним из самых заметных боксеров тяжелого веса, и спортивную молодежь словно магнитом тянуло к этому великану. Андрею вспомнились кадры фильма про Беронский гурм. Десантники «Лунной радуги» в разноцветных скафандрах по цвету, видимо, только и различали друг друга. Но Асеева он узнал легко. Он сразу обратил внимание на человека в лиловом скафандре и с лиловыми искрами катафотов, потому что этот скафандр превосходил размерами все остальные. «Я знал Асеева», — сказал Андрей. «Кого еще ты знал из погибших на Абероне? Напомню их имена. Мстислав Бакулин, Апна Каяма, Леонид Михайлов, Рамон Джанелла и командир группы десантников Юс Элдер». «Никого. Я был еще желторотым курсантом. А тех, кто вырвался из Аберонской западни?» «Агана ты знаешь. Тимура Кизимова, Дэвида Нортона, Эдуарда Йонге, Жана Ларе». «Жан Ларе? Такого не помню. Остальных знаю. Да и кто их не знает? Известные космодесантники». «После событий на Абероне Ларе сразу вышел в отставку», — пояснил Аверьян. «Кстати, Нортон, Йонге, Кизимов тоже проявили нервозность и попытались выйти в отставку досрочно. Однако притихли, как только Уокс перевел их из дальнего внеземелья в десантный отряд на Меркурии. Что им мешало работать в системах внешних планет, остается неясным. Аган повел себя по-другому. Дальнее внеземелье его не пугает, скорее наоборот». «Но Кизимов, Нортон и Йонге теперь, я слышал, отставники». «Теперь да. Внешне все у них выглядит благополучно. Ветераны внеземелья на заслуженном отдыхе. Живут себе уединенно и тихо. Нортон и Йонге в Америке, Ларе в Европе, Кизимов в Азии. Лишь Аган почему-то обосновался в системе Сатурна, возле Япита». «Да дался тебе Аган. Ну, скажем, характер у него не такой, как у прочих». «Ну, скажем, характеры у них у всех разные», – не то возразил, не то согласился Копаев. «Но вот странность. Все пятеро обладают общей чертой – нелюдимостью. Иными словами, в Мокбопе считают, что нелюдимость пятерки – внеземное приобретение. Но об этом я уже догадался. А как насчет догадки о том, что до катастрофы на Абероне никто из них не отличался склонностью к отчуждению?» «А чего вы хотели?» — осведомился Андрей, — чтобы у них после драмы на Абероне все оставалось по-прежнему. «Тяжелый вопрос. Но как минимум мы не могли не хотеть, чтобы каждая персона из этой экзотической пятерки оставалась человеком». «Как минимум? Да, они не люди, Андрей». «Что? Не люди?» — подчеркнуто внятно сказал Аверьян. «И в этом все дело». Он с грохотом отпустил поручень трапа, спрыгнул на парапет и зашагал туда, где были портфель и одежда. Машинально поймав на лету падающие очки, Андрей постоял, пытаясь определить свое отношение к словам Аверьяна. Разумеется, он сознавал, что по логике этих мгновений непременно должен быть ошарашен, ошеломлен или хотя бы растерян. Но ничего такого не чувствовал, ничего кроме своей беспомощности. Как на развилке дорог в незнакомой степи. Он не мог заставить себя усомниться в человеческом естестве Агана. Однако считать Копаева идиотом тоже вроде бы глупо. Во всяком случае, сложно. Пришлось бы менять давно устоявшийся взгляд на мукбоб. Повесив очки на прежнее место, Андрей стал смотреть, как представитель мукбоба надевает желтые брюки. Копаев вернулся, и Андрей очень близко увидел зрачки его серых, внимательных глаз. Копаев стоял и смотрел собеседнику прямо в глаза. Портфель в руке, черный свитер на загорелом плече, как пляжное полотенце. «Ну», – пробормотал Андрей, – «чего уставился?» «Да так, мне показалось, я потряс тебя информационным ударом». «Изучаешь в глубоком льянокдауне? Счет открыть не забыл?» «Беру реванш за проигрыш тебе в финале». Аверьян кивнул в сторону аэрария. «Пойдем туда, я должен кое-что показать. Здесь слишком светло». Уже на ходу он доверительно сообщил. «Каждая особь из этой пятерки нелюдей все еще сохраняет в себе ряд истинно человеческих качеств. Причем не только на словах. Кое-какие поступки и, в общем, в нашей системе понятию нелюдь мы пока предпочитаем кодовое название «экзот». Андрей почувствовал облегчение.